Буква З. Заводное кольцо. Витое из проволоки кольцо, в которое заводятся элементы оснастки. Предназначено для соединения частей снасти и приманки. Заводь. Мелкий или средних размеров залив на реке без течения или с медленным обратным течением. Загиб крючка. Часть поддева крючка, переходящая в цевьё. Закидушка. Пассивная доночная снасть, состоящая из грузила ложки и прочной основной лески. После заброса закидушки леска привязывается к прутику на берегу и на нее вешают колышек или колокольчик. Замор. Задуха. Мор. Нехватка в воде водоема кислорода, приводящая к кислородному голоданию обитателей и часто к их гибели. Наблюдается в основном зимой из-за разложения водорослей во время оттепелей после длительных морозов. Случается и летом во время длительной жары, при подъеме воды и затоплении прибрежных трав. Застежка. Карабинчик. Небольшой проволочный элемент, служащий для соединения частей приманок и оснасток. Зимняя удочка. Небольшой короткий удильник для ловли со льда. Зевник. Рыболовное приспособление для распорки пасти хищника, используемое для освобождения рыбы от крючков. Следует знать, что мелкая и средняя рыба, к которой был применен жесткий зевник, уже не может быть отпущена на свободу, потому как рано или поздно погибнет от причиненных травм.